«Так, так, так», — проговорил насмешливо человек, прохаживаясь вдоль закрытых кабинок. Кайл узнал его. Это был Доусон, человек правительства. Он и его люди появились в центре сразу, как только проект 7 начал обретать реальные очертания. Кайл затруднялся определить, сколько тому было лет. В равной степени Доусону можно было дать и 30, и 50. Его мощное, натренированное тело, скрытое под великолепного покроя костюмом, вводило в некоторое заблуждение. Волосы Доусона были коротко острижены, он казался Кайлу воплощением самого ненавистного ему типа людей, крутых парней. По шкале Гвен Доусон, несомненно, был крутым парнем, без всяких оговорок. — Тебе нехорошо, Кайл? — Чего вы взяли? — глухо проговорил Кайл, снова склоняясь над умывальником. — У тебя нездоровый вид. Много работаешь? — Мне нравится моя работа. — Я не спрашивал, нравится тебе твоя работа или нет. Вопрос стоял по-другому. Кайл замер, глядя на текущую из крана воду, и пытался справиться с нахлынувшим раздражением. Потом сказал: «Да, я много работаю, я чертовски много работаю». В отличие от некоторых, которые только и делают, что изображают на деньги налогоплательщиков бурную деятельность. Доусон тихонько засмеялся. — Понимаю, понимаю. Это стрела в мою сторону, верно? Хотя, по твоему мнению, я мало отошел в своем развитии от гориллы, но внешность человека бывает ох, как обманчива. Вот ты, к примеру. На вид этакий зрелый оболтус в давно не стиранных джинсах из тех, кто забывает принять душ неделями. Картина, прямо скажем, не впечатляющая. — Но ты ведь не такой внутри, — издевательски продолжал Доусон. — Просто ты следуешь одной мудрой заповеди. Нолите санктум даре канибус. Некви митатис маргаритас вестрас анте поркос, не форте конкулент аес педибус суис, эт конверси дирумпант вос, что означает: не давайте святыни псам и не мечите жемчуг ваш перед свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обернувшись, не растерзали вас. Евангелие от Матвея. «Это не ваше дело, Доусон!» Человек правительства с такой стремительностью оказался рядом с ним, что Кайл и опомниться не успел, как оказался прижатым лицом к холодной кафельной стене, заломленной за спину рукой. «Мистер Доусон, Кайл!» «Не Доусон! Не «Эй, ты, как там тебя!» «А мистер Доусон!» Я бы предпочел еще уважительное «сэр», потому что я привык, чтобы меня уважали. Особенно такие, как ты, смердящие, длинноволосые, помешанные сукины дети, понятия не имеющие о настоящих проблемах. — Что вам надо? — испуганно прохрипел Кайл. — Лично мне, как ты понимаешь, от тебя ничего не надо. Я здесь по приказу нашего правительства, желающего помочь тебе выбраться из того дерьма, в которое ты вляпался, в обмен на твое хорошее поведение и дальнейшее сотрудничество. Та штука, которую ты открыл, очень его заинтересовала. Бога ради, почему бы и нет? Любое правительство, как ребенок, тянет в рот всякие вещи, и хорошие, и не очень. Так вот, я, как нянька, обязан следить, чтобы оно не подавилось ничем таким, чем можно подавиться, только и всего. А ты, как я посмотрю, до конца не осознаешь, что происходит. Мистер Кайл Райс слишком занят, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как работу десятков людей, спасающих его собственную задницу. И мне это не нравится. Я хочу, чтобы ты уяснил себе некоторые вещи. Все зашло слишком далеко, Кайл, и это очень, очень серьезно. Вопрос стоит уже не о том, вредно твое открытие или нет. Вопрос состоит в том, как понять то, что ты открыл, и постараться использовать это в целях страны. И правительству нужны гарантии того, что те усилия и средства, затраченные, скажем так, на избежание огласки, не пропадут даром. Кайл почувствовал руку Доусона, забравшуюся ему в карман, где лежал магнитооптический диск. — И что у нас тут такое? — спросил Доусон, вытаскивая диск. — Не трогайте! — задергался Кайл. — Вы не понимаете, что это такое! — Давай угадаю. Вероятно, что-то очень важное. Не возражаешь, если я возьму это себе? — Спасибо. Я уверен, у тебя есть копия диска, хранящаяся в укромном месте, на флешке или винчестере. — Доусон, вы пожалеете об этом? Вы окажетесь на улице! Вас уволят! Человек правительства засмеялся. — Таких парней, как я, не увольняют. Их либо убивают, либо пользуются их услугами до глубокой старости. Так что просто делай свою работу, а я буду делать свою. Доусон отпустил его и, развернув лицом к себе, поморщился. — Да, выглядишь ты преотвратно. Пахнешь еще хуже. — Кстати, вот твои таблетки. Кайл протянул руку, но Доусон, словно играя, поднес пузырек к глазам, читая этикетку. — Пирамиин. Наверное, тебя мучают головные боли. Мерзкая эта штука — головные боли. Почти такая же мерзкая, как насморк. Мой тебе совет. Покажись хорошему врачу. О счетах не беспокойся. Дядюшка Сэм возьмет это на себя. Дядя Сэм — ироничное название правительства США, основанное на совпадении начальных букв. United States — аббревиатура слов Соединенные Штаты. А сейчас езжай домой и хорошенько выспись, но перед этим прими ванну. И, насвистывая, Доусон вышел. Кайл остался один, только звук удалявшихся шагов нарушал тишину. — Мне нахрен не нужны твои советы! — заорал Кайл и тут же зажмурился от отдаленного приступа боли в голове. — Пошли бы вы все! Пошли бы вы! Шатаясь, он снова подошел к умывальнику. Кое-как пригладив волосы и смочив их водой, он снял запачканную футболку и остался в одной теплой клетчатой рубашке, которую застегнул на все пуговицы и заправил в джинсы. Теперь было лучше, намного лучше.